Басенка. «Ах!» — сказала мышь. «Мир становится тесней с каждым днем. Сначала он был так широк, что мне делалось страшно. Я бежала дальше и была счастлива, что, наконец, вижу вдали стены справа и слева, но эти длинные стены так спешат сойтись, что я уже в последней комнате, а там в углу стоит ловушка, куда я угожу». «Тебе надо только изменить направление», — сказала кошка и съела ее.